Глава сороковая. «Как тебе такое, Джеймс Бонд?» Но ведь леденцы возникли уже после приступов кашля. Сначала был едкий дым, из-за которого все и началось. В лавке с одеждой принц превратился в дракона, налепил мне на платье волшебные блестки, обдал белым паром и привет воспаленному горлу. Но прежде было успокаивающее заклинание в карете, шумела я про себя, пока вредный драконище, не отрываясь, изучал писанину. А до того было что-то еще, после чего мне и понадобилось успокоение. Я потерла висок, надеясь припомнить. Дернулась от резкого укола в голову. «Опять болит?» Принц перехватил мою руку и дернул на себя. «Не трогай лишний раз голову. Отравление магией — это не шутки. Я беспокоюсь, сможешь ли ты теперь выносить здоровых наследников?» Я зашлась в молчаливом гневе. «Его Величество беспокоится, смогу ли я выносить? Надо же, какая забота! Я и делать-то этих наследников ему не собираюсь!» «Дай сама погляжу, что умные люди пишут», — вырвала у ящера медицинскую энциклопедию и уставилась на иноземные закорючки. «Как это отравление лечится?» «Учила же французский в школе», — буркнула про себя, но быстро приуныла. «Прочитать смогу, а разобрать, что именно пишут, без не менее толстого словаря, нет». «Ты не поймешь», — дракон выхватил книгу обратно. «Текст, как в том магическом заклинании, что ты заставил меня прочесть», — завопила я, сжав кулаки. «Вся магия только от тебя. Платье с колдовством, кольца с чарами. Наверняка что-нибудь еще и в еду подкладывал, чтобы мне мозги переклинило. Это священное дерево тоже наверняка магическое, раз очищает. Из-за тебя я едва не погибла». Я дернулась, повалила еще две свечи, предусмотрительно все-таки одну оставив, и рванула напролом к выходу, дыре в полу. «Натта, тебе нельзя выходить из поля», — принц поймал меня слишком резво. «Это опасно». Подхватил за бока, как нашкодившего кота, и перенес обратно на шкуру. «Давай без пустых обвинений. Во-первых, в священном дереве нет ни капли магии», — проворчал ящер. «Его сила более древняя, мощь наших предков. Это потом уже люди создали магию, как баловство, в надежде покорить силы природы. Во-вторых, чтобы создать очищающее поле достаточной концентрации, я потратил 2 часа на расчеты, сколько должно быть брусков дерева и как их нужно расположить в пространстве, чтобы энергия поля равномерно текла от одного тлеющего угля к другому. Без поля тебе сразу станет хуже. В-третьих, я представить не мог, что ты настолько чувствительна к магии. Если бы знал, ограничился только обручальными кольцами». «Ну, конечно, это я бракованная», — фыркнула про себя. «А принц у нас один умный, в белом пальто красивый стоит». Глянула на чешуйчатого с яростью. «Ты правда стоял красивый, только не в пальто, а в белом костюме. И почему я просто начала понимать язык животных? Уж лучше бы, как у Годзиллы, сразу атомные лучи из пасти, и никаких тебе больше проблем с драконами». «Так какой план лечения, доктор?» — сердито хмыкнула я. И почему в моей голове колоколом звенела одна мысль? Кто шляпку спер, тот и старушку укокошил. Кто знает, как магию убрать, тот меня ею и напичкал. «Несколько дней придется пожить на моем чердаке, чтобы поле тебя почистило и впитало излишки магии». Дракон захлопнул книгу, и меня снова обдало пылью. «Я велел перенести твои вещи в мои покои, так что Натта беспокоиться абсолютно не о чем. Отдыхай, спи и старайся меньше напрягать мозг. Пройдет 2-3 дней, и ты будешь как новенькая». «Но мой серо-бурый кроха не выдержит 2 дней без еды. Да и вдохновение без контроля столько не проживет». «А как же салон-магазин?» — брякнула я. «Я рискую вернуться и найти пустые стены». «Это единственное, что тебя беспокоит», — нагло крякнул принц. «И фразу мою спер, паршивец». «Возьму заботы на себя», — выдал драконище, будто с издевкой. «Сейчас поеду туда, как раз проверю обстановку. Разберусь на месте, что и как». Я растерянно завертела головой. «Вот так просто. Бац! И все, что было нажито непосильным трудом, в одно мгновение переходит в чужие руки». «Скажи что-нибудь, чтобы твои мне поверили, чтобы работники поняли, что я пришел от тебя». Принц серьезно собрался уходить. Мужчина спустил ноги в дыру в полу и обернулся. «Может, какой-то секрет, который знаете только вы? Хочу, чтобы меня приняли за своего», — пояснил он. «Что? В моем вдохновении все честно. Никаких махинаций». «На чердаке ружье», — хмуро процедила я. «Отлично», — подмигнул дракон. «Отдыхай. Насчет еды распоряжусь». Ящер помахал мне рукой на прощание и улизнул вниз, закрыв за собой проход. Естественно, просто отдыхать я не планировала. Прошло 5 минут, и я уже корябала ногтями место в полу, где был спрятан лаз. Тайная дверь подалась не сразу, но когда я надавила на нее со всей силой, камни запружинили и открыли проход. Я беспокойно посмотрела вниз и увидела лестницу. Итак, план выглядел опасным, но воодушевляющим. Пока Мишута отжимает мой бизнес, выбраться из его спальни, сбегать к себе, найти Эдварда и вернуться обратно уже вместе с Крыланом. «Как тебе такое, Джеймс Бонд?» Единственное, что я не могла предугадать, насколько времени мне хватит сил.